«Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант», — Начмит откозырял командиру и стал отдавать команды, пакуя мутного доктора. Домой Никита попал под утро, и, едва сполоснувшись в душе, рухнул на кровать, чтобы проспать целые сутки. Но проснулся во вполне приличном состоянии, готовый к труду и обороне, а после ванной, сел в кресло на балконе, и, попивая кофе, стал раскидывать полученные очки прогресса. Ему в последнем бою не хватило скорости создания узоров, их наполнения, регенерации и некоторых других параметров, и он, тщательно выверяя каждое улучшение, распределил 25 единиц прогресса, оставив еще 25 на всякий случай. Его персональный эфирный колодец уже сформировался на 80%, и дело шло к завершению. Но уже сейчас узоры строились быстрее, а истощение наступало намного медленнее, что очень помогло в процессе лечения пострадавших на последней операции. Но это касалось лишь уже известных параметров. Но постоянно вылезали все новые и новые. Стратегическое планирование, тактические схемы или, например, рукопашный бой в невесомости, зачистка кораблей от враждебных сил и база данных на корабли стандартных классов, за которую просили целых 5 единиц. Надо полагать, что существовали корабли нестандартных классов, и эта база стоила совсем дорого. В общем, чем глубже открывался магазин, тем более мелкими выглядели зарабатываемые очки прогресса, потому что Никите хотелось продвинуть буквально все. Интеллект во всех видах, физику, разумеется, ну и эфирные техники, и их усиление. Например, яркой морковкой висел пункт «Мгновенное создание узоров до 5 уровня», и стоила эта штука всего ничего, полсотни единиц. Но понятно, что с 5 этажа уже нужно копить на новые улучшения, и стоить они будут еще дороже. И у него постоянно крутился один вопрос: а что же такого нужно сделать, чтобы заработать хотя бы пару сотен единиц прогресса? Удавить главного из Шагран? Или зачистить какой-нибудь военный корабль с сотней врагов? А еще вдруг открылся раздел с литературой Элтони, естественно, на их языке, а перевод каждой книжки стоил от половины единицы до трех, при этом само изучение языка всего 4 единицы, и 1 единица – пакет с этикой, бытовыми правилами и этикетом. И когда его жадность зазевалась, любуясь роскошным аудиокомплексом, за 3500 рублей, Никита почти в прыжке вложил требуемые единицы в изучение языка, будучи уверен, что это ему еще очень сильно пригодится. И он оказался прав на все 100 или даже 200%, так как в списке книг нашлась стратегия и тактика прогресса, и универсальный калькулятор моделей, все за авторством какого-то Уибериаля. Список книг выглядел бесконечным, но, к счастью, имелся поиск по содержанию, и даже рекомендуемым уровням, и даже врожденная бережливость Никиты заткнулась, когда открылись реальные бездны художественной и прочей литературы, на изучение которой можно было потратить сотни лет. Глава 17. Пражская Олимпиада 80-го года запомнилась любителям спорта невероятной чередой скандалов, разоблачения и травм спортсменов. Традиционно выступили американские спортсмены, которых поймали на допинге, но не дисквалифицировали, а разрешили выступать дальше. Сговор с судьями, подтасовки решений, спекуляция при продаже билетов и вопиющая антисанитария везде – вот истинное лицо западного спорта, похожее скорее на оскал капитализма, породившего это чудовище. Советский спорт. 2 сентября 1980 года. Обычно все вопросы, связанные с инопланетными делами, обсуждались на заседаниях рабочей группы «Эверест». Но постепенно тема расширилась так, что группу распустили, а все вопросы стали выносить на заседание Совета обороны, куда входили все ключевые руководители страны. От главы партии и председателя Верховного Совета, до председателя правительства, глав всех важнейших ведомств, главы Верховного Суда, генерального прокурора и президента Академии наук. Все присутствующие прекрасно знали друг друга, и порой в споре переходили от парламентских выражений к лексикону своей юности, но никто не обижался. Дело такое, понятное. Все порой этим грешили, вворачивая крепкое слово по необходимости. Вот и сейчас докладывавший министр обороны не смог удержаться. БЛ и эти ионные ракетчики прям сходу влупили тарелки в бок. Так-то награждать надо. Сбили на высоте в 40 километров первой ракетой, да практически без коррекции. Но это ж парни из Цнертиберга-17, Цнерти — Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга, головной институт по разработке радиолокаторов, которые им антенны налаживали. Профессионалы запредельного уровня. Это они сидели на боевых постах расчета. А тут у них, хренок и цель на радаре. Да еще и без опознавания. Ну и что там может летать на такой высоте? Да еще со стороны вероятного противника. Ясно. Стратостат с аппаратурой. Но уж больно шустро двигался. И они как само собой запрос на сбитие по команде отправили как положено. А дежурный посчитал, что цель учебная. Ну с такими-то скоростью и высотой. Ну и дал. А тут этот стратоджет 18, Б-47 стратоид разведывательный самолет США, в нейтралке пасется, и руб за 100, что он атаку нашу заснял. Матвей Васильевич, ну чего ты переживаешь, ну сбили и сбили. А Гуриев не видел причины для волнений, и даже хорошо, что теперь американцы знают, что у нас есть такие средства контроля воздушного пространства, может меньше соваться будут. Ты мне лучше скажи, почему это у тебя люди сунулись к тарелке? Ведь все же подписывали приказ. Да, строевая всех ознакомила под роспись. Захаров кивнул. Только для наших парней эти тарелки как тряпка для быка. Вот и полезли. Придурки, мать их. Председатель КГБ поморщился. Семьи без отцов оставили да полегли без толку. Там было хоть что-то интересное. Председатель Верховного Совета посмотрел на Мстислава Келдыша, лично возглавлявшего программу исследований всех инопланетных предметов и технологий. О, да, академик кивнул. Собственно, мы впервые получили такой корабль, в практически неповрежденном состоянии. Вы же в курсе, товарищи, что все пилотируемые корабли имеют систему самоликвидации, и максимум, что нам доставалось, фрагменты обшивки и разрозненные материалы, которые вообще непонятно для чего служат. А тут у нас нетронутый корабль, да еще и с живыми техниками. Толку от них, конечно, ноль, жизненный цикл таких организмов крайне невелик, но тоже очень полезный трофей. И, конечно, стационарная глушилка в целости и сохранности. Не могу гарантировать, что сможем ее как-то повторить, но уж защиту поищем. Ну, и грузовые контейнеры, все под завязку. И тут, товарищи, нам, конечно, очень сильно повезло. 12 грузовых контейнеров. В одном защитное снаряжение для антропоморфных существ, примерно человеческой комплекции, в другом несколько сотен каких-то приборов в коробках, ну и так далее. Кроме доспехов установить назначение остальных предметов не удалось, но поле для изучения богатейшее. Мы сейчас, можно сказать, прыгнули вперед, по добытым предметам. Насколько я знаю, ни у кого нет транспортного корабля, только малые транспортные капсулы, и только одноразовые, без двигателя и запускаемые с внешним устройством пространственного пробоя. По сути, просто стальная шайба, с небольшими маневровыми двигателями, а у них встроенный механизм самоликвидации. Пара месяцев, и все, горстка пыли. И, товарищи, я заметил, что в последнее время у нас два типа трофеев, либо как сейчас, все нетронутое, и в рабочем состоянии, либо все простреленное и убитое. Нельзя ли сделать так, чтобы вот как сейчас было всегда? Это ты, Мстислав Всеволодович, очень правильно заметил. Председатель КГБ вздохнул. Но помочь я тебе не могу никак, и так против всех советских законов действую. Вот, обидится на меня товарищ Руденко, и посадит в темницу, за вовлечение несовершеннолетнего в ситуацию опасную для здоровья. Потому как реально, у нас только один 16-летний парень может войти в эту чертову тарелку или в подземелье, обжитое тварями, и зачистить там все в ноль. Интересно. Келдыш внимательно посмотрел на Косыгина. А вы, Алексей Николаевич, что по этому поводу скажете? Можем мы как-то придать легитимность этому делу? Да, так-то запросто. Председатель Верховного Совета пожал плечами. Переправить ему дату рождения, выдать новый паспорт, и собственно все. Липа, конечно, но он реально парень взрослый, ответственный и серьезный. А зачем собственно? Агуриев глянул на Косыгина. Есть же неотмененный указ Верховного Совета о привлечении несовершеннолетних к участию в боевых действиях. Секретный, конечно, но тем не менее. На основании этого указа, у нас дети воевали и в действующих войсковых подразделениях, и учились в диверсионных школах. Да, мы его сейчас не применяем, но указ-то действующий. Ну, так что, товарищи, Косыгин обвел всех взглядом. Вношу предложение, использовать данный закон как основание привлечения товарища Калашникова к операциям против инопланетных агрессоров. Единогласно. По ракетчикам тоже, думаю, все понятно. Матвей Васильевич, подготовь наградные, будем отмечать парней. Следующий пункт нашего заседания – вопрос с Китайской Республикой. Товарищ Громыко, да, товарищи. Вопрос серьезный и имеет к нашей теме прямое отношение. Громыко открыл папку, лежавшую перед ним. Народно-освободительная армия Китая обнаружила в одном из горных районов деревню, захваченную пришельцами. Все 250 жителей они переработали в охранных химер, и когда армейцы попытались войти в деревню, то там случилась бойня, в результате которой химер стало на полсотни больше. Армия попыталась атаковать во второй раз уже с бронетехникой и артиллерией, но снова неудачно. И тогда они просто засыпали все бомбами. Хуа Гофин, говорят, был в ярости, и приказал поднять армию по тревоге, и начать проверки всех дальних деревень и маленьких поселений. И армия нарвалась еще несколько раз. Они подают это как борьбу с эпидемией, изменяющей человека и делающей из него монстра, и даже сняли телерепортаж, но настроения в китайском обществе самые пессимистичные. В связи с чем, генеральный секретарь КПК обратился к советскому правительству и к товарищу Агуриеву с просьбой оказать помощь в войне против пришельцев. И как они это видят? Удивленный Захаров поднял брови. Там же американцев как блох на Барбосе, а американских агентов втрое больше. Так и ответь, Косыгин кивнул Громыко. Мы, мол, конечно, рады оказать помощь братской партии, но сейчас не имеем такой возможности из-за опасений нарушения режима секретности. Америка наш враг, и мы не желаем информировать его о наших возможностях. И что по нашим данным, Америка активно сотрудничает с пришельцами, и появление их в Китайской республике есть вполне закономерный результат связи Китая и США. Сделаю. Громыко, не поднимая взгляда от листка бумаги, на котором набрасывал тезисы будущего ответа, кивнул. Далее. Агуриев, традиционно ведущий заседание, глянул в бумагу с перечнем тем для обсуждения и усмехнулся. Вопрос номер 3. Расширение спецотдела КГБ, предназначенного для борьбы с пришельцами, а также создание пары опорных баз по территории страны, чтобы не делать длинные концы. А зачем? Захаров поднял брови. Во-первых, есть смысл в расширении подразделения до размеров полка. Это понятно. Им сейчас не хватает сил даже на оцепление, и приходится брать армейские части. И мне, конечно, не жалко. Одно дело делаем, но секретность страдает. Поэтому, да, полк нужен, причем усиленный, скажем, до пары тысяч человек. Тогда уж сразу бригада, добавил генерал-полковник Игнатов. И заодно прописать им в задачи всю противодиверсионную работу и прочее, чтобы без дела не сидели. А чтобы побыстрее до места добирались, так пусть на Туполеве 144-м летают, или пусть им 160-й переделают в транспортный. Уж два десятка парней туда влезут, да туда и полсотни влезут, если без особых удобств, заметил министр обороны. Но так-то да, чем плодить сложности с десятком баз, проще летать скоростным транспортом. Долетел, сел, парни пересели на вертолеты или на транспортник ближнего радиуса, и на месте, либо посадочным способом, либо десантированием. Уж пару бмпшек или бытров на месте найдем, но какую-никакую инфраструктуру на местах создавать придется. Техника, подготовка взлетки, чтобы Лебедь-19, Белый Лебедь, почти официальное имя Ту-160 мог сесть, и прочее. Но это, конечно, не полноценная база. И, кстати, такие точки много кому пригодятся. И следственные группы порой вылетают, и армейский спецназ, бывает, торопится. Тогда даем команду Туполевскому КБ, пусть проработают вариант создания сверхзвукового транспортного борта, единогласно. В свете текущих предложений, переформировать спецотдел КГБ в бригаду особого назначения, под той же юрисдикцией, единогласно. Создание сети опорных точек, для развертывания подразделений и отдельных сотрудников, выполняющих особые задачи, единогласно. Далее у нас вопрос баланса электросетей и создание новых электростанций. Есть предложение довести генерацию АЭС до 40%, а углеводороды продавать капиталистам. Соответствующий меморандум роздан вам вместе с остальными материалами за 2 дня до заседания. Кто-то хочет высказаться? Нет. Голосуем. Единогласно. Мстислав Всеволодович, ваше предложение прошло. Подготовьте детальный план, и будем обсуждать на расширенном заседании правительства. Еще напоминаю вам и министру здравоохранения об окончании сроков подготовки плана для развертывания химико-фармацевтических предприятий, для сокращения импорта и достижения покрытия собственными лекарствами на уровне 80-90%. Так, ну и последнее по списку, но не по значению. Агуриев поднял глаза от списка и посмотрел на присутствующих. Чем нашего комсомольца отмечать будем? За 2 десятка спасенных раненых, которые в лучшем случае стали бы инвалидами, уточнил председатель КГБ. И за захват корабля. Захаров кивнул. Так-то и за меньшие героя давали. Ну, по нашим делам, он у нас скоро четырежды героем станет, произнес Косыгин, и все негромко рассмеялись. Проблема с инопланетными кораблями родилась не вчера, и порой случалось так, что даже сбитая тарелка после ремонта улетала, оставив после себя 2-3 десятка трупов или пропавших людей. И самым надежным способом зачистить такую точку оставался удар спецбоеприпасом, после которого естественно оставалось пятно радиоактивного заражения, что конечно Землю не украшало. Прямая операция войск специального назначения порой заканчивалась бойней, и не всегда тела погибших эвакуировали, а что с ними делали пришельцы, все посвященные знали. Таким образом война шла с переменным успехом, до последнего времени, когда появился Никита Калашников, и все волшебным образом изменилось. Раненые вернулись в строй, вместо горстки пыли, ученые получили действующие образцы инопланетной техники, а последний захват корабля вообще что-то фантастическое. Да, парня уже вроде отметили и красными звездами, и красным знаменем, но оставлять без награды реальный подвиг неправильно. Товарищи, а что если мы ему подарим дом? Вскинулся министр здравоохранения. Помните, было что-то по делу банды воров в законе, там фигурировал какой-то дом, на берегу Черного моря? Да, было такое. Генпрокурор Руденко кивнул. Мы еще как-то спорили, куда его отдать. Для газдачи или пансионата маловат, а как для одного человека, так весьма роскошно. А звезды героя от него не уйдут. Окончательно в себя Никита пришел только на третий день, когда имплант восстановил в теле все энергоканалы. Вражеская глушилка не только парализовала, но и блокировала выплески эфира и портила энергетические связи в организме. Так что Никита лечил пострадавших из последних сил, что и было отмечено его ассистентом, подкинувшим 5 баллов прогресса, так сказать, за героизм. Да, мало, но он и так сделал бы это, а тут еще и премия. Куда неожиданней стал дар советского государства за спасение людей и захват вражеского корабля. Никита ожидал еще один орден, но руководители страны сумели его сильно удивить, подарив дом с участком в районе Большой Ялты. И поскольку уже подходили выходные, он отпросился в школе и метнулся в аэропорт. В сентябре в Ялту летела совершенно особая публика. Рабочий класс, интеллигенция и инженерный корпус предпочитали лето или отпуск в горах, где сезон не имел решающего значения, и можно было съездить даже зимой, что, кстати, многие делали, встречая Новый год. Военные предпочитали тишину своих пансионатов, чиновники тоже особо не светились, а в Крым осенью стремились люди особые. Жулики всех мастей и калибров, воры, девицы с глубоко отрицательной социальной ответственностью, бильярдисты, картежники, торговцы антиквариатом и тому подобное. Разумеется, в этой пестрой толпе присутствовали сотрудники МВД, КГБ, партконтроля и других заинтересованных ведомств. Поэтому криминальные папы тоже особо не борзели, придерживаясь неписанных, но нерушимых правил. Тем не менее всегда существовали люди, которым закон не писан, а если писан, то не читан. И скандалы порой приключались совершенно эпические, как, например, попытка изнасилования дочери первого секретаря Красноярского обкома. Пара отморозков, взятых уже через час, оказались в тюрьме особого назначения «Полярная сова» так быстро, что не успели даже удивиться, а оттуда уже не вышли, пополнив своими скелетами учебный фонд Красноярского мединститута. Зная, что ему предстоят пара официальных визитов, Никита сразу полетел в выходном костюме, с орденами на груди. Билеты он взял еще по дороге в аэропорт, вместе, подсказанном ему Александрой. Небольшой ларек в гостинице «Украина», где всегда имелись билеты в любое место, но с наценкой, что его вообще не беспокоило. Купив билет за 28 рублей и доплатив бабушке пятерку, он на той же «Волге», со свежеокрашенной дверцей, доехал в аэропорт и уже через 3 часа был в воздухе, а еще через 2, держа пиджак в руках, вышел в жаркую духоту Симферополя. К нему сразу кинулись потертые мужички, бормоча словно скороговорку Елтогурзу Всеватополь-Недорова, но Никита уже увидел ожидавшего водителя из конторы, державшим в качестве опознавательного знака газету Министерства обороны «Красная звезда». «Красная масть пошла», – прокомментировал один из таксистов, пожилой кургузый мужичок, в футболке, сетке, штанах, сандалиях и кепке, на лысой голове, провожая взглядом Никиту. «Какая масть?» – переспросил молодой парень, одетый чуть более прилично, в кроссовке штаны от спортивного костюма и футболку. Военный, скупо пояснил пожилой, и увидев непонимание на лице молодого, снизошел до объяснений. Мы для них вообще не люди, мясо. Те, кто в мясорубках настоящих побывал, друг друга видит, как рыбаки, издалека. Это для партийных и чиновников мы народ, а для продажных ментов – стадо для стрижки. Для этих мы просто мясо, и ничего больше. У меня сосед на площадке живет, всю войну в штурмовой пехоте. 8 дырок в теле. Вот он на тебя смотрит, и даже разговаривает, а в глазах у него такое. И мужичок такой, спокойный, всегда, здрасте, пожалуйста, будьте добры, а постоишь с ним хоть полчаса, и кровь застывает в жилах, словно ему теперь везде холодно. Предупрежденный комитетчиками глава горсовета, ждал Никиту даже не в кабинете, а сразу на улице, и на двух машинах они покатили к дому, располагавшимся за парком Чир, возле улицы Прибрежная. Ни хрена себе. Никита вышел из машины и, задрав голову, посмотрел на трехэтажный дом, выходивший прямо к морю. Да, дом прекрасный. Председатель Ялтинского горисполкома Андрей Васильевич Кричун кивнул. Только его построили для одного вора в законе. Но этот деятель уже с месяц как лежит в земле, а дом пока на нашем балансе. Вы не думайте, Никита Анатольевич, мы за ним следили и даже за садом ухаживали. Понимали, что кому попало такое богатство, не отдадут. Председатель горсовета человеком был опытным и понимал, что стоит за формулировкой «за проявленную храбрость и героизм при исполнении особого задания в дарственной грамоте». Да и два ордена Красной Звезды и орден Красного Знамени у парня тоже кое о чем говорят. А передача объекта недвижимости указом Верховного Совета – это по сути та же госнаграда, и она-то покруче орденов. Тут настоящий дворец, с бассейном, гаражом и даже танцевальной комнатой. Геннадий Корьков по кличке Монгол хотел провести свои последние дни в роскоши и неге, но не срослось. Корькова зачистили ликвидаторы портконтроля, как бешеного пса, а его хозяйство, построенное с любовью и тщанием, недолго оставалось бесхозным. И хотя воры пообещали устроить любому будущему владельцу дома горячий прием, Андрей Васильевич был уверен, что криминал и на этот раз получит по башке. По роду деятельности, первый секретарь райкома Керчи, а ныне председатель горсовета Ялты, многое знал о теневых пружинах существования советских курортов и хорошо представлял себе меру опасности каждого человека. В работе чиновника на юге это было, пожалуй, самым важным. Четко понимать потенциал человека. Встречались ему тихие дедушки, одно слово которых могло вычистить все катраны Севастополя за одну ночь, или юная девица, обида которой стоила свободы, а в итоге и жизни неуловимому брачному аферисту. И сейчас он видел весьма молодого, но вполне сложившегося имперского волка, способного одним взмахом клыков перехватить горло любого душегуба. Поэтому, вручив Никите ключи от дома и объяснив, где располагается контора коммунхоза, обеспечивающая район электричеством, водой и газом, со спокойной душой уехал по своим делам. В такой странной ситуации Никита еще не оказывался, и, оглянувшись в пустом и гулком доме, сначала провел ревизию хозяйства, заглянув в каждую комнату. Видно было, что хозяин готовился к заселению. В шкафах лежало даже постельное белье, правда, все в фабричной упаковке. Бассейн, естественно, пустовал, как и громадный трехстворчатый холодильник. Но телефонный аппарат неожиданно отозвался бодрым гудением, электричество, газ и вода присутствовали. Зато в подвале находилась настоящая дискотека, с роскошной аудиостойкой ЭКОЙ, светомузыкальным устройством, светящимися полами и огромными колонками. В целом дом выглядел словно вчера построен и готов к заселению, в основном благодаря тому, что все бережливо накрыли полиэтиленом, и даже ковры на полах лежали под пленкой. Водитель не собирался никуда уезжать, и Никита съездил на базар, привез продуктов, и они вместе приготовили обед, и после его употребили под свежайший квас, и полезные для Никиты разговоры. Понимаешь, водитель, представившийся Константином, говорил задумчиво, глядя куда-то в пространство, местные, конечно, будут знать, что к тебе соваться нельзя, это мы устроим легко, да и нет у нас таких дураков, кто к тебе мог полезть. Люди с понятием, и ясно, что такие подарки и ордена на груди, они не за хорошее поведение. Но это же юг, тут полно всяких отбросов, просто мимо пробегает, и, если каждого закапывать, место на кладбище скоро закончится. Да и нехорошо это, капитан вздохнул. Поэтому я рекомендую вам нанять человека, который будет здесь жить, и попутно объяснять неразумным, что они сильно ошиблись адресом. Есть кандидатура, конечно. Константин бросил взгляд на часы. Минут через 40 придет. Он 20 лет прослужил в Мордовском республиканском КГБ, но в какой-то момент все бросил, продал свое хозяйство там и переехал сюда. А что ему? Дети выросли, жена умерла, а тут, вон, юг, красота. У него сейчас однушка в Ялте, но мы с ним поговорили предварительно. Он будет свою площадь сдавать отдыхающим, а сам переедет сюда и присмотрит за домом. Ну и можно ему подбросить рублей до 50 в месяц. Все ж хозяйство хлопотное. Седой, но крепкий мужчина лет 60, в белой рубашке, темных брюках и полуботинках, появился строго в назначенное время, и Никита сразу проводил его в кухню, налил квас и сел напротив. «Константин Алексеевич, мне сказали, что предварительный разговор с вами уже был». «Да, Никита Анатольевич». Мужчина коротко кивнул. «Хозяйство, конечно, немалое, но я думаю, справлюсь». «Отлично», — Никита кивнул. «Тогда так, я оставлю вам по 100 рублей в месяц как ваши деньги за уход, по 100 рублей в месяц на всякие доделки и починки, и свой номер телефона. Если что-то потребуется серьезное, звоните, и я перешлю вам сколько надо. Не стесняйтесь, я по совместительству модный художник, и получаю столько, что потратить никак невозможно, а загубить такой дом, это будет неправильно». Глава 18. На основании полученных материалов, кинофотодокументов и данных дистанционного мониторинга, комиссия фиксирует превышение по скорости движения от 50% до 80% по сравнению с эталоном. Объект М. Превышение по скорости реакции от 80% до 120% по сравнению с эталоном. Объект Д. Превышение по выносливости от 100% и выше. Значительный коэффициент интеллекта, установленный по косвенным признакам, решение олимпиадных задач, оцениваемый в 190-250 единиц, и восприятие цветов. Объект использует подсунутые ему карандаши, след которых виден только в инфракрасной и ультрафиолетовой области спектра. Вместе с тем, лаборатории не удалось установить фактор М, влияющий на исцеление раненых и зараженных. Приборы, установленные в непосредственной близости от объекта, не фиксируют повышение радиационного, магнитного, светового и теплового фона, кроме того, что генерируется непосредственно телами исцеляемых. У них присутствует кратковременное повышение температуры тела, скорости кровотока и обменных процессов в целом. Зав. Лаборатории. ДМН. Привалов Ю.А. Дом Никите очень понравился. Особенно то, что можно встречать рассвет, сидя на балконе, глядя, как солнце сначала касается облаков, затем верхушек мачт, а после спускается к морю, из-за горы. Он гулял по набережной, съездил в центр Ялты и посмотрел несколько достопримечательностей, но в воскресенье вечером уже сел на борт рейса Симферополь, Москва, чтобы в понедельник с утра быть в школе. Несколько раз он порывался сдать все экстерном, но все время останавливался, понимая, что школа для него является неким организующим центром, вокруг которого крутится вся остальная жизнь. В конце концов, он свободно отпрашивался с занятий, и первое время преподаватели еще проверяли, как он усвоил пропущенные темы, но после перестали. Из всех школьников Никита близко общался только с Аней Агуреевой, буквально на глазах повзрослевшей после попыток ее похищения. Еще немного общался с девчонками, художницами, собравшимися поступать в МУХУ, и Петром Зайцевым, парнем, увлекавшимся математикой. С остальными одноклассниками и школьниками дружба как-то не задалась, да Никита и не стремился к этому. У него хватало друзей среди взрослых, тот же Кульчинский, Валентин Егорович Сабуров и многие другие. Юного художника привечали во многих домах Москвы, а роскошную соболью шубку, подаренную одним сибирским кооператором, теперь с гордостью носила Варя, сразу обозначая уровень своей семьи. Да, ее муж происходил из семьи потомственных инженеров, но внутри инженерного корпуса СССР царили совсем другие расклады, и по тем, внутренним меркам, семья вполне тянула на генеральский уровень. В этом СССР главный инженер предприятия мог получать больше директора, а власти у него было точно не меньше, потому как именно он управлял внутренними процессами на заводе или фабрике, а директор ведал внешними связями, финансовыми потоками и всем плановым хозяйством. Поэтому грамотных инженеров берегли, холили и всячески облизывали, потому как именно от них во многом зависел финансовый результат предприятия. Евгений Александрович Синицын, несмотря на весьма преклонный возраст, работал начальником станции «Москва», товарная, одной из главных станций столицы, и крепко держал свое хозяйство в руках, получив уже в мирное время Героя соцтруда и второй орден Ленина. 20. Орден Ленина полагался к званию Героя социалистического труда или Героя Советского Союза, как и медаль «Золотая звезда». Отец Вариного мужа работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали, а мама преподавала в МИЖД-21, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. И если с дедушкой Никита общался вполне по-семейному, то с папой и мамой Бориса практически не контактировал, сразу почувствовав в них какую-то чуждость. Но Боря, как видно, пошел весь в деда и оставался прямым бесхитростным парнем, влюбленным в инженерное дело и свою Вареньку. Поэтому круг общения Никиты представлял собой пеструю смесь из военных, торговцев, друзей из Академии Штурмина и сотрудников КГБ, что его никоим образом не беспокоило. Детские проблемы, как-то: какая Машка дура, почему так мало мультиков по телевизору и зачем так много задают в школе, его совсем не интересовали, тогда как вопросы технического характера рукопашного боя или, например, тактической подготовки, наоборот, беспокоили очень серьезно. Еще он с удовольствием обсуждал музыку, а именно работы британской группы Pink Floyd. Да, у них временами случались тексты с политическим намеком, но скорее, как критика именно британской власти, а не социализма, к которому они относились очень неплохо. Поэтому их в СССР частенько издавали, и даже поговаривали о возможности концерта в Москве и Ленинграде. Мейнстрим советской музыки Никиту не впечатлял, а больше всего он слушал всякий джаз и блюз, и на этой почве тесно сошелся с некоторыми парнями из Академии боевых искусств, делясь с ними записями и дисками. Западная музыка довольно бодро просачивалась сквозь сито худсовета при Минкульте, чтобы после вступить в жестокую схватку за фонды на винил с хором Александрова, ансамблем «Поющие комсомольцы» и официальными звездами эстрады, такими как Магомаев, Толкунова и прочь. Существовала еще небольшая прослойка работавших в смешанной манере между русским дворовым романсом и европейской пародией на рок-н-ролл, но их удельный вес был невелик. Таким образом, у Никиты имелось много тем для обсуждения с взрослыми серьезными людьми, но совершенно ни о чем беседовать со школьниками. Но если вдруг разговоры возникали, вел себя вежливо и спокойно. Пару раз даже выступал в роли третейского судьи в школьных конфликтах и в спорах школьников с учителями, но лишь по просьбе обеих сторон, и никогда не лез ни в какие разборки первым. Поэтому подростки относились к нему не как к однокласснику или школьнику, а как к взрослому, что, конечно, создавало определенный барьер между ними. Зато Аня не чувствовала никакой преграды, потому что тоже в основном общалась со взрослыми. И вот для нее такой человек, как Никита, являлся идеальным спутником. Внутренне взрослый, ответственный и так далее. Но когда Аня рисовала себе картины их с Никитой совместного проживания, в них не хватало, как сказал бы Калашников, реализма, и это она очень хорошо чувствовала своей взрослой частью, хотя внутри все ее девичье сопротивлялось изо всех сил. Но Никита тоже не сильно противился встречам с Анной. Они ходили в кино и в музей, иногда посещая рестораны, конечно, не в вечернее время, беседуя обо всем и улучшая навыки общения с противоположным полом. Но для встреч с интересом он предпочитал близняшек и Александру. Временами летал в свой дом в Ялте, наблюдая, как тот все больше и больше становится ухоженным и аккуратным, много тренировался и совсем редко летал на показательные выступления от Академии. В октябре, на день революции, его неожиданно пригласили в Кремлевский дворец, и пришлось срочно нестись к Моисею Соломоновичу, чтобы тот справил ему костюм, в котором будет не стыдно появиться на таком мероприятии, и старый мастер не подвел, пошив Никите нечто в стиле сталинского кителя, но только с намеком, в линиях и общем виде, и Никита выглядел среди взрослых и уважаемых людей, передовиков, учителей, врачей и военных, не случайно забравшимся не туда подростком, а молодым мужчиной, со вполне военной выправкой и общем силуэте, напоминавшим молодого офицера начала века. На таких собраниях все знакомились со всеми, и Никита оказался в компании военного хирурга со звездой героя, директора крупнейшего кооперативного хозяйства, выращивавшего коров и прочий рогатый скот, артисткой Натальей Варли, получившей в этом году звание Народной СССР, и капитаном ледокола «Ленин», могучим словно айсберг мужчиной с громовым голосом, широченными плечами и длинной колодкой орденов. А рядом за столиком сидел Юрий Никулин, с министром угольной промышленности Засядько, космонавтом Добровольским, учителем средней школы с орденом славы на груди, и совсем молодым парнем, астрономом, открывшим какую-то там звезду. Засмотревшись на Наталью Варли, Никита вполголоса попросил официанта кусок ватмана с карандашом, и к его удивлению, все необходимое тут же принесли, и он быстрыми штрихами, почти ломая грифель, стал набрасывать портрет Натальи, но так как он его видел, работал в огромном темпе, и через полчаса, протянул карандашный рисунок соседке по столу. «Наталья Владимировна», Никита склонил голову, «примите в подарок, как символ моего восхищения вашим талантом и вами». На рисунке женщина в полевой форме РК стояла анфас, опустив винтовку с оптическим прицелом вниз и глядя прямо на зрителя в упор, чуть сжимая губы и едва заметно прищурив глаза, но на губах словно проступала улыбка, освещавшая всю картину. Пилотка, чуть сдвинутая на бок, и звездочка на пилотке с надколотым краем, прицел с потертым краем и плащ-палатка с потеками грязи. Все выглядело словно окно в ту реальность, и несмотря на черно-белое исполнение, голова сама дорисовывала цвета, а Наталья никак не могла оторваться от картины. Она очень часто во сне видела эту девчонку, но никак не могла понять, кого она ей напоминает, но теперь точно видела, что это она, там, на той войне, и это заставляло сжиматься внутренности в очень болезненном спазме. Наташенька, капитан Борис Макарович Соколов, очень хорошо знавший это состояние у людей, налил в Орли полную рюмку коньяка и поднес к губам. «Выпейте». Актриса влила в себя терпкую жидкость, уже сама налила еще, снова выпила и почувствовала, как та непонятная связь с девчонкой, снайпером, тает, словно только сейчас отпускает ее живущую от себя, давно мертвой. «Простите, если я вас чем-то расстроил». Никита покачал головой. «Я правда вас видел именно так». «Нет-нет». Варли шмыгнула носом и полезла в сумочку за платком. «Тут такая история, в общем, так просто не расскажешь. Но портрет этот я повешу у себя в зале». Она приложила руку к сердцу и благодарно склонила голову. «А вы, Никита Анатольевич, большой талант. Да у меня на глазах это все происходило». Директор сельхозкооператива Дмитрий Колесников покачал головой. «Но только спроси меня, как оно было, так и не отвечу». Карандаш вообще мелькал, как лопасти вентилятора. Он негромко рассмеялся. «Кстати, был я тут недавно на выставке работ нашей академии», произнес Борис Макарович, не сводя взгляда с картины, написанной Никитой. «И ваших трудов там не заметил». Он поднял взгляд на Калашникова. «А почему, ХМ?» Никита задумался. «Да как-то странно. Вот есть именитые художники. Учились этому сначала в худшколе, затем в институте, рисовали всякие картины, пробивались в жизни, а тут влетает в эти стройные ряды какой-то школьник, и на тебе сразу выставка. Не чувствую я себя художником. Это для меня такая забава. Ну и иногда способ сделать приятное хорошим людям. Это как яхтсмена-любителя назначить капитаном корабля или судна». В этот момент Юрий Владимирович Никулин подошел сзади к Варли и нагнулся, чтобы лучше рассмотреть рисунок. «Наташенька, это откуда у тебя такое чудо?» Никулин отлично знал Варли, потому что она заканчивала цирковое училище, и именно он рекомендовал ее режиссеру Гайдаю для съемок в «Кавказской пленнице». «Юрий Владимирович, это вон, Никита Калашников, нарисовал буквально на наших глазах, а выставку своих работ делать не желает». Тут же наябедничал Борис Макарович. «А давай мы это сделаем в моем цирке?» Никулин в силу возраста обратился к Никите на «ты», и это было вполне нормально. «Это как бы цирк, и нам вообще многое разрешено». «Цирк», Никита усмехнулся. «Это, наверное, можно. Нужно только обзвонить людей, кому портреты делал. Вдруг они захотят, чтобы их лица тоже там показались». К удивлению Никиты, захотели очень многие, и для этого кое-кто прилетел из Сибири и из Дальнего Востока, чтобы предоставить свой портрет для выставки. Всего работ набралось под сотню, и сюда же Никита выставил 4 портрета, написанные на юге. Председателя КГБ генерал-полковника Игнатова, председателя Верховного Совета Косыгина, генсека Агуриева и министра обороны маршала Захарова. Конечно, выставка в таком месте, как цирк, имела характер насквозь неофициальный, но вот нюансы. Министерство внутренних дел выставило охрану картин, и днем, когда цирк не устраивал представлений, туда приехали руководители страны и прошлись по всем этажам. в сопровождении Никулина из широкой руки, сразу выделив деньги на ремонт и до оснащения технической части, что стоило весьма недешево. А следом потянулся московский бомонд и, ну куда же без них, академики от изобразительного искусства. Они гуляли среди выставленных работ, брезгливо оттопырив губу, чуть кривя брови, изображая сарказм, но никого из них не оставляла мысль, как это пацан, еще не достигший 18-летия, может рисовать так точно, и самое главное и самое возмутительное, получать за каждый портрет такие деньги. За половину, нет, даже за треть от его гонораров они готовы были рисовать портреты всяких нефтяников и старателей без сна и отдыха, но никто не предлагал. Попытки рисовать в таком стиле предпринимались регулярно, но работам не хватало точности деталей, словно молодой художник снимал через какой-то военный объектив, а все остальные через старую линзу дореволюционного фотоаппарата. А кроме того, у Калашникова была возмутительно четкая линия, словно он рисовал ее по линейке, только не бывает таких линеек, что меняют свою кривизну по команде. Да и полно свидетелей того, как мальчишка пишет свои работы. Но самое возмутительное, что он отказывался играть в их игры и следовать правилам сообщества. Хотя они все в душе признавали, что парню это незачем. Он не профессиональный художник и не зависит от выставочных галерей, директоров музеев, аукционистов и скупщиков. Он в конце концов просто школьник, пусть и орденоносец. И вот последнее обнуляло любую попытку как-то надавить на него или заставить следовать правилам. Моральный авторитет боевых наград перевешивал многие заслуги, а в сочетании с возрастом Никиты просто обнулял их. Зато народу творчество молодого художника очень даже понравилось. Он рисовал понятно, ясно и не пытался в убогую форму втиснуть богатое содержание. Людские характеры, вытащенные наружу, фонтанировали эмоциями, и это отметили руководители государства, осматривая экспозицию. А кто это? Косыгин нагнулся к картине, где мужчина удерживал одной рукой поводья понесших лошадей, а другой рукой сжимал двуствольный пистолет, явно наслаждаясь скачкой. «Валентин Егорович Сабуров», – прочитал он надпись на табличке рядом с картиной, – «руководитель Мосглавторга», – подсказал референт. «Какой колоритный мужчина!» – Косыгин покачал головой. «А что, место заместителя Минвнешторга у нас все еще вакантно? Так завернули же вы последнего кандидата!» Референт развел руками. «И Павел Игнатьевич все время жалуется, что без зама остался. Пригласи-ка этого Сабурова на завтра ко мне. Пообщаемся. Может и найдем министру заместителя». Выставка сильно нашумела в информационном пространстве Союза, так что посмотреть ее приезжали люди из других городов. Программа «Время» посвятила этому большой пятиминутный сюжет, а газета «Правда», «Комсомольская правда», «Известия» и журнал «Культура» посвятили событию большие статьи. И мнение профессоров от искусства почему-то никто не спрашивал. Вероятно, потому что в работах Никиты все и так понятно любому зрителю и пояснений не требовалось. Заодно нашли своих хозяев 4 портрета руководителей страны, и как-то внезапно, все пейзажи, приобретенные различными организациями и частниками. И тут, внезапно грохнула статья министра культуры Петра Нилыча Демичева, где он просто и понятно разъяснил, что вот такое искусство и называется социалистическим реализмом, несмотря на некоторый гротеск в образах. Но, если суть человека такова, тут уже ничего не поделаешь. И вместо злобного перешептывания в кулуарах художников сразу грянул дружный одобримс и похвалинс ранее Никите и неведомый, отчего в школу вновь зачастили разные люди, но теперь уже с просьбами об интервью и всякими разговорами. Но, наученные ранее полученным опытом, директор и преподаватели гнали их в шею, а телефон Никита поменял, и теперь совсем немногие знали его номер. Тем временем в Китайской республике армия осаждала крупную деревню, целиком подмятую Шагран, и в итоге разбомбили свой же населенный пункт буквально в пепел, залив все напоследок напалмом. Да, отношение к смерти людей в Китае было не таким острым, как в России, но и им совсем не понравилось уничтожать своих же граждан. При этом, американцы, строившие заводы и фабрики в Поднебесной, очень спокойно относились к таким случаям, явно не видя в них ничего страшного. С некоторых пор в США химер, нулевок можно было приобрести недорого, для работы в саду или выполнения несложных задач, тратя деньги лишь на специальный корм и одежду, что очень нравилось рядникам, выгонявшим по утру толпы мексиканцев и негров, на обработку полей. Их даже не ловили и не вводили ничего насильно. Они сами покупали дешевый, но очень сильный наркотик, и буквально на пятом, шестом приеме изумрудной зелени, начинали видеть знаки и символы, следуя по которым попадали на сборный пункт, откуда отправлялись на аукцион. Превращение асоциального и криминального человека в спокойного, покладистого и работящего, решало тысячи проблем огромной страны, поэтому, как только раздавались голоса против нового наркотика, они тут же пропадали бесследно. При таких ценах на чернорабочих, пропал всякий смысл строить заводы в Китае, и вообще где-нибудь, и под любыми предлогами контракты разрывали, оставляя недостроенные коробки гигантских фабрик, оборудование для которых еще требовалось купить, а после, наладив производство, соперничать с американцами, резко увеличившими рентабельность. При огромных запасах человеческого материала в гетто, на некоторых производствах люди вообще использовались как одноразовые исполнительные элементы, а китайские товарищи, оставшись у недостроенного корыта, кинулись искать друзей там, где раньше нашли врагов. Началось с приезда Хуа Гофина и подписания договора о демаркации границы. Затем товарищи из Китая вежливо попросили передать им технологии зачистки без потери инопланетных анклавов, но на отказ не обиделись и начали договариваться о нефти и газопроводах на свою территорию, в чем они тоже остро нуждались, так как любая промышленная революция основывается на энергоносителях. Глава 19. На основании решения Политбюро ЦК КПК, правительство Китайской Народной Республики в одностороннем порядке разрывает соглашение с Соединенными Штатами Америки о технологическом и техническом сотрудничестве, в связи с неисполнением ими пунктов соглашения по строительству промышленных и инфраструктурных объектов, затягивание передачи технологических карт и обучение технического персонала. Китайская сторона считает себя свободной от выплат по соглашению в силу нарушения его американской стороной и предупреждает об ответных мерах в случае недружественных шагов американской стороны. Из меморандума в адрес Государственного департамента США 15 ноября 1980 года. На следующий день после визита Хуа Гофина, Никиту вызвали прямо с уроков и привезли в Кремль, но не к Агуриеву, как он ожидал, а к председателю Верховного Совета, являющегося по Конституции главой государства. Алексей Николаевич принял его словно внука, сразу усадил за стол, где уже ждал горячий чайник и всякие сладости. После предварительного разговора Косыгин спросил: «А сам-то ты как относишься к тому, что тебя дергают на боевые операции?» «Ну, естественно, без особого восторга», — Никита пожал плечами. «Но у меня всегда два соображения. Первое, кто если не я, а второе, пока я тут буду корчить девочку, недотрогу, там парни погибают. Так что, да, без радости, но с пониманием. Этой дряни не место на нашей земле. Но ты же понимаешь, что это все незаконно». «Я-то понимаю, но что я могу сделать?» — Никита развел руками. «Я же не прокурор или судья, ну кто там законами занимается? У нас в СССР законами занимается Верховный Совет». Алексей Николаевич улыбнулся и, засунув руку во внутренний карман пиджака, вытащил красную книжечку. «Чтобы ни ты, ни мы не оставались нарушителями наших советских законов, специальным указом Верховного Совета, ты определяешься вольнонаемным сотрудником Комитета государственной безопасности с правом ношения и хранения огнестрельного оружия». Косыгин протянул удостоверение Никите, и тот раскрыл его, удивившись фотографии на первой странице. «Место службы — отдельная бригада специального назначения КГБ СССР, которую ты знал как особый отдел. Там, собственно, ничего не поменялось, кроме расширения, и добавились некоторые дополнительные задачи, в связи с чем им прирезали земли, и сейчас активно строят необходимые сооружения. Всякой уставщиной и политзанятиями они доставать тебя не станут, равно как и повседневной жизнью подразделения, но, если понадобишься, они, конечно, тебя дернут с любого мероприятия. Но и сам не зевай». Игра пошла серьезная. Американцы, судя по всему, легли под шагран полностью, а европейцы в раздумьях. Уж больно для них все привлекательно выглядит — загнать на дно социальной пирамиды безвольных рабов. И самое главное, эти твари потихоньку к нам подбираются. Уже в Афганистане замечены группы химер. А китайцы? Ну, они-то пока самые пострадавшие. Косыгин покачал головой. Сейчас будут вводить военное положение, и везде армейские патрули. Надеются, что так сдержат распространение этих тварей. От председателя правительства Никита поехал в Масрентген, и вместо чинного спокойствия застал разворошенный муравейник. Территория части увеличилась больше, чем в 5 раз, и ее наскоро обнесли спиралью Бруно. а на выделенной земле возились бульдозеры и другая строительная техника. Никита прошел по удостоверению на территорию части, зашел в штаб и протянул документ дежурному по части. «Никита Анатольевич», капитан кивнул и открыл книжечку. «А как, так ты теперь наш выходит?» Он с улыбкой протянул удостоверение обратно. «Так, сейчас давай к Михалычу, на пятый склад, он тебя переоденет, а после пойдешь представляться к генералу. Он сейчас на полигоне, но за полчаса до обеда зайдет к себе в кабинет». Буквально все служащие бывшего особого отдела знали Никиту в лицо, и прапорщик Николай Михайлович, конечно, исключением не стал. Он радушно его принял, тут же выдал новое обмундирование, помог переодеться и даже перенес орденские планки с гражданского костюма на ПШ. И через 20 минут Калашников, уже одетый как положено, входил в кабинет командира бригады Заботина. «Хорош», — генерал-лейтенант удовлетворенно кивнул, и, бросив взгляд на часы, подхватил фуражку со стола и кивнул Никите. «Пойдем поедим, заодно пообщаемся». Кормили в столовой замечательно, несмотря на то, что рядом шло строительство нового корпуса, и все вокруг было разворочено и повсюду лежала грязь. «Значит так, поскольку ты у нас одиночка и в затылок к тебе никого не пристроить, было бы неплохо, чтобы ты позанимался с парнями тактикой и практической стрельбой. Да, я знаю, что ты стреляешь хорошо, но должен еще лучше. Снайперская подготовка, скоростная стрельба в движении и так далее. Кроме того, у нас пришла вводная по пещерам, колодцам и всяким кярезам 22. Кярез – традиционная подземная гидротехническая система в городах и селениях Азербайджана, Средней Азии и Ирана, совмещающая водопровод и систему орошения. Есть у нас пара спецов, они будут вести занятия, так что ты тоже походи к ним. Инженеры нам сделают такую имитацию и будем народ обучать. Еще обязательно походи на первую помощь. Ты, конечно, лечишь как бог, но не всякий раз нужно над дыркой шаманить, когда требуется и просто перевязать рану. Ну и минно-взрывная подготовка. Это вот в обязательном порядке. Всякого взрывчатого хозяйства напридумывали столько, что шагу не ступить. Никите пришлось договариваться со школой, и для этого он даже справил себе серьезную бумагу от Министерства образования, что он как бы станет готовиться к большой школьной олимпиаде. То, что таковой не существует, чиновников от образования совершенно не беспокоило, равно как и директора, мгновенно предоставившего ему свободный допуск, правда, со сдачей промежуточных экзаменов, что не выглядело проблемой. А вот на учебе в бригаде пришлось выкладываться на полную. Опытные инструкторы сразу определили, где у него слабые места, и начали гонять именно в них, одновременно впихивая в него всякие премудрости, вроде общей военно-инженерной подготовки, минно-взрывного дела, техники связи и всяческого оружия массового поражения, где вообще мало имело значение, насколько ты крут физически. Периодически он вылетал вместе с штурмовыми группами на ликвидацию очага инопланетного заражения, но скорее в качестве подстраховки, так как частично доделали защиту от поражающих факторов неизвестного излучения, а частично научились его купировать медикаментами. Но пару раз он все-таки вступал в бой, чтобы не дать Шагран ликвидировать базу. В бригаде теперь служило около 3000 человек, из которых 2500 боевого состава. Срочников не брали, но служило много сверхсрочников, сержантов из пограничных войск и других подразделений КГБ и армии, обеспечивающих оцепление, транспорт, эвакуацию и остальные задачи. Временами группы из состава бригады вылетали в Афганистан, чтобы потрогать за вымя бледнолицых, и совсем редко в Китай, оказывая помощь в зачистке очередного гнезда. Никиту к таким выездам не привлекали, соблюдая режим секретности, но отчеты по командировкам внимательно изучались инструкторами, вносившими изменения в программу подготовки. Но временами случались командировки другого рода. В Якутию, Красноярский край и Коми-Аср, как практикум по ведению боевых действий, на севере, и наоборот в Туркмению и на Памир, для горной и пустынной практики. Учили правильно спрыгивать из автомобиля и поезда на ходу, прыгать в воду с большой высоты и многое другое. Такая учеба Никите нравилась, и, видимо, нравилась его нейроассистенту, так как он внезапно расщедрился 5 пунктами прогресса, но распределил их самостоятельно в общую выносливость и прочность сухожилий. Еще баллы капали за участие в зачистке баз, и совсем редко за другие виды подготовки, такие как, например, строевая, за что Никиту премировали целой единичкой прогресса. Вообще он давно бросил попытки понять логику инопланетного вселенца, просто принимая ситуацию как есть, и вообще понимая, как сильно ему повезло, сменить овощное существование на настоящую жизнь. Кроме того, наконец закончилось формирование собственного эфирного колодца, и восполнение энергии сразу подскочило на порядок. Тема сегодняшнего занятия – мины направленного действия. Инструктор по саперной подготовке, майор Алексей Грининов, несмотря на умение концентрироваться, был рассеян и далек от проблем минных постановок. Все дело в том, что среди командного состава бригады уже разошлась информация о попадании в плен группы майора Медведева. Специалисты, тактики полагали, что это была запланированная ловушка, и сейчас штаб бригады совместно с штабом спецоперации армейского спецназа и люди из армейской разведки работали над планом спасения. Проблема состояла в том, что в этом районе не имелось дружественных сил, и до точки контакта нужно преодолеть 30 километров по горам. Как опытный офицер он понимал, что скорее всего наших просто обменяют на не наших, накопившихся в достаточном количестве в России, но общая ситуация ему очень не нравилась. Как минимум потому, что без агентурных данных такую ловушку не построить, а это в свою очередь означало, что где-то в системе крот. Ведя занятие, майор поглядывал на Никиту Калашникова. Парень явно школьного возраста, но уже с тремя госнаградами и таким ворохом легенд за плечами, что бывалый воин терялся, чему верить, а чему нет. Но и правда Никита сильно отличался даже от других офицеров. Ему не требовалось повторять дважды, он имел совершенно запредельную точность и скорость движений, например, успев открутить взрыватель на учебной растяжке раньше, чем хлопнул капсюль детонатора УЗРГМ. Внезапно течение урока прервал посыльный из штаба. «Товарищ майор, разрешите?» Сержант-сверхсрочник коротко козырнул, и, увидев разрешающий кивок преподавателя, шагнул в класс. «Вольнонаемный Калашников вызывается в штаб, кабинет 28. Разрешите идти?» Никита встал и бросил взгляд на майора. «Идите, товарищ Калашников». Майор отчего-то вдруг понял, что все, что говорили про этого парня, может оказаться правдой, и в кабинет, где шла работа над планом операции по спасению группы, его вызывают не просто так. И, повинуясь какому-то верхнему чутью, коротко бросил, когда Никита уже шел по проходу: «Товарищи офицеры». И люди сразу, поняв, в чем дело, встали, словно приветствуя старшего по званию. Калашников прошел через весь класс и перед тем, как выйти, развернулся и четко козырнул, коснувшись края берета.